Версия Арины. С Варей Басовой я знакома давно, еще с института. Она прямо с первого курса ко мне прилепилась. Так и ходила хвостом, пока я не сжалилась. Нужна мне была такая подружка, а разве не видите? Я по натуре лидер. И да, считалась на курсе первой красавицей. Парни ко мне так и липли. А Варя, она же никакая. О покойниках плохо не говорят, извините. Но вам ведь правда нужна. И правда в том, что от этой дружбы Басова имела гораздо больше, чем я. Куда она меня только не таскала. И по ночным клубам, и по кабакам, и по курортам модным. Со мной и на нее повсюду обращали внимание. Потому что не все можно купить за деньги. Я была ее путеводной звездой. Подражала мне, буквально в рот смотрела. Одевалась, как я. Стоит мне купить какую-то вещь, Басова такую же заказывает. То есть заказывала. Извините, никак не могу привыкнуть к мысли, что Вари больше нет. Но вам ведь правда нужна. Варя советовалась со мной, как и что ей делать. Даже мама ее нашу дружбу одобряла. Говорила, Варя, бери пример со своей подруги. Вот кто личность. А Варя была не самостоятельной, все время находилась под чьим-то влиянием, до сих пор маме отчитывалась, с кем время проводит и какие книжки читает, хотя давно уже взрослая. Да, мы ровесницы, мне тоже 26. Одна она никогда не ездила отдыхать и никуда не ходила, и сейчас она меня уговаривала в отпуск вместе поехать. А я пришла, чтобы сказать, что меня родители ждут. И сначала я поеду к ним. Да, не москвичка, а что? Нет, не обиделась. Что? Какая Мария с Пашей? Ну, он и фантазер. Да Варька его бросить собиралась. Он пришел прощение вымаливать. Все еще на что-то надеялся. Как они познакомились? На студенческой вечеринке. Пашку сестра с собой притащила. Надеялась хоть с кем-то познакомить. Вы же его видели, не мачо, да? И Варя тоже не модель, так что нашли друг друга. О покойниках плохо не говорят, извините. Но есть ее фотки. Сами можете посмотреть. Лишний вес, лицо в веснушках. Сколько раз ей говорила «сведи». Элитный салон красоты в твоем же доме. Даже на улицу выходить не надо. Да, я постоянная клиентка. Есть еще антицеллюлитный массаж. Как-то уговорила. Надо же что-то с собой делать, раз на пляж планируешь. Варя два сеанса только выдержала. Потому что больно. Но ради красоты и потерпеть можно. Я-то терплю. «Да нет у меня никакого целлюлита, вы что?» «Мы с Варей были близкими подругами, и да, она со мной откровенничала». «Я ее предупреждала, Пашка тебя использует. Ему 24, а все еще студент, себя ищет. После школы его родители в МАИ пристроили, на бюджет. Связи у них. Но Ольшанский завалил первую же сессию». Мол, не повезло, преподы плохие, программа новая. В школе этому не учили. И Паша взял академ. В следующем году в другой вуз поступил. Опять на первый курс. Уже на платное обучение. Айтишником решил стать. А тоже не потянул, и снова академ. Вуз, в котором Ольшанский сейчас учится, уже третий. Там тоже академ был. И Пашка сейчас только на третьем курсе, представляете? Вечный студент. Не думаю, что он 5 лет осилит. Поэтому Варя для него вариант. Родители богатые, работает в мэрии. И под чутким папиным руководством обязательно карьеру сделает. Вот Паша в Варьку и вцепился. Намертво. Где он сам работает? У него спросите. Нет, в офис он ходить не станет. Ольшанский не системный человек. Я бы не сказала, что он дурак. Просто есть такие люди, которые идут по пути наименьшего сопротивления. Да, это я про Пашу. Так-то он флегма, но иногда накатывает. И наорать может, и ударить. Нет, не видела. Варя жаловалась, что кричал. Про побои нет, это лишь мои предположения. Разумеется, я его терпеть не могу, потому что мы очень уж разные люди. Я себя сделала сама, а от него даже родители отказались. Ну, почти. Квартиру-то они Паше устроили, наследство теткино продали. И купили однушку в новостройке, Митина, кажется. А теперь, говорят, лучше бы мы квартиру твоей сестре подарили. Вот она перспективная. Нет, подругами мы не были, просто одногруппницы. Она хорошо училась, не так, как я, но почти на отлично. Пашка злой ходит в последнее время. Предки денег больше не дают, а тут еще и Варя решила его бросить. Почему? Другого нашла. Господи, кого она могла найти? Моего бывшего парня. Сегодня я пришла отметить со своей подругой отпуск и обговорить наши планы. Да какая Турция, там давно уже все раскуплено. Август на дворе. Вы погуглите ради интереса. Мои знакомые дом хотели снять в сентябре. Так только на октябрь получается, с тремя спальнями. Ну уж такие у меня знакомые. Я работаю в госкорпорации, у нас блатных много. Тех, кого родители пристроили, богатеньких. А я всего добилась сама. Да, народ в Турцию прет. И купить горящий тур нереально. И билеты. Да врет все, Ольшанский. Нашли кому верить. Это меня Варя уговаривала поехать с ней в Мрию. Знаю, что Басовы сняли семейную виллу. Но я поеду к родителям. А потом видно будет. Я готова была над Басовой сжалиться, за ней должок. В конце концов, ее родители богатые, и пока они в Мрии, могли бы подыскать номер и для нас на сентябрь. Вот с этим я и пришла сегодня. Заранее мы не договаривались. Зачем? Я сюда давно, как к себе домой. Все было хорошо, пока не появилась эта прилипала Валька. Она недавно с мужем развелась. Хотите услышать эту душераздирающую историю? Ах, от Вальки хотите ее услышать? Господи, да она, оказывается, Валерия по паспорту. И фамилия такая, ну, странная. Как там, Поленица? Через А? Тихушница, но скользкая, как змея. Вы и не верьте. Она только прикидывается дурочкой. Живет тут вроде как домработницей. Все делает и готовит. И уборка на Вальке, и стирка с Глажкой, и по магазинам. Удобно, ничего не скажешь. Но не вечно же эта Поленница тут будет торчать. Я прекрасно услышала ее фамилию. Но все равно эта Валька — дрова. Хотя о чем это я? Вари больше нет. Не все ли мне равно, останется ли ее сестра в этой квартире? Я-то сюда больше приходить не буду. Наследники? У Басовых одна дочь. Родня? Вроде бы только дальняя. Денис Давыдович, да, первым браком. Нет у него никого. Здесь я имею в виду. Вроде брат был старший. Но давно уже эмигрировал. Как куда? В Америку? Нет, он уже умер. На Варю Басовы буквально молились, внуков ждали. От Паши? Смеетесь. Как Басовы относились к Вале? Терпели, как прислугу. Но родственных чувств со стороны Елизаветы Ивановны я что-то не заметила. Так вот, прихожу я сегодня, Вальки нет. Я сначала подумала, что она в магазин ушла. Потом оказалось, что спала в своей комнате. Господи, своей. А с лоджии голоса слышатся. Я сразу поняла, что они ругаются. Паша с Варей, и я не вовремя. Почему тогда она надела пеньюар? А вы уверены, что она его для Паши надела? Она его вообще сегодня не ждала. Почему я это знаю? А потому что я ее лучшая подруга, и да, единственная. И она подобрала моего парня, мне ли не знать. Я заглянула на лоджию, мне предложили Маргариту. Варя предложила, она всегда соблюдала законы гостеприимства, но и паузу взяла. Не хотела выяснять отношения с Пашей при мне, и он тоже. Я выпила коктейль, чтобы немного расслабиться, потому что меня такие ситуации напрягают, и спросила: «Варя, можно тебя на минуточку?» И тут заметила, что на указательном пальце ноготь слетел. Это гелевое покрытие. Меня жутко раздражает, когда ногти разной длины. А тут получается, что на руках недавний френч. Недешево, между прочим. Они с гарантией делают в элитном салоне, а указательный палец голый. Я глянула, у моего мастера как раз окно. Мне бесплатно должны отреставрировать потерянный ноготь, по гарантии. Я еще и постоянная клиентка, и я говорю: «Мы с тобой отпуск хотели обсудить, но я вижу, что ты занята. Я пока схожу к мастеру, ноготь слетел, видишь? А ты выпроводи Пашу, покончу уже с этим». А она: «Мне полчаса потребуется, не больше». Я все уже решила. Кстати, ты не против, если сегодня сюда придет Антон? «Конечно, нет», — отвечаю я. «Мы же с ним расстались. Но он все еще неровно к тебе дышит. Я это переживу. Главное, чтобы ты не ревновала. Антон мне очень нравится, я и не мечтала о таком парне. Если он сделает предложение, я даже думать не стану, тут же соглашусь». Разумеется, Паша все это слышал. А дальше я ушла, как и сказала, к мастеру. Нет, не звонила. А зачем? На сайте же ясно видно, что сейчас у Саши никого нет. На 22-м этаже сквозной проход в соседний корпус. Почему не через улицу пошла? Ну, не знаю. Так проще и пасмурно. Вдруг снова дождь пойдет. Это лето какое-то ненормальное. Как и не лето. Да, я не первый раз этим проходом пользуюсь. И многим другим в этом ЖК. Салоном красоты, к примеру. Я, не торопясь, спустилась пешком на 22-й этаж, давая Варе время, чтобы с Пашей разобралась. Потом перешла в соседний корпус и уже на лифте спустилась вниз, на первый. Конечно, в переходе есть камеры. Вы можете проверить мои слова. Куда пошла потом? Да в салон, конечно. А там крик стоит. Оказывается, пока я туда шла, Варя спрыгнула с балкона. Ну, из лоджии, а разница есть? Когда 35-й этаж. Моя маникюрша отпаивала водой девчонку-администратора. Вот что я увидела. Я сразу забыла про ноготь. Кинулась на улицу. А там Паша. Как он там оказался раньше меня? Ну, я долго шла. Потом ждала лифт. Пока сообразила, что к чему, не сразу к Варе кинулась. А как вы поступаете в стрессовых ситуациях? Отдаете отчет в своих поступках? Только что человек был жив, и вы разговаривали. А теперь он лежит на клумбе в таком виде, что... Извините, нет... Воды не надо, я умею держать себя в руках. Я не Варя, мой путь по жизни не розами был выслан. Знаю, что Паша кричал: «Варя, Варенька, как же так?» Я сама это слышала своими ушами. «Но вы ему не верьте, сплошное лицемерие». Я не берусь сказать, что это Ольшанский Варю столкнул. Доказательств у меня нет. Знаю только, что когда я уходила, они ругались. Да, на лоджии. И когда я ушла, в квартире кроме Вари оставались двое. Ее бывший парень, потому что моя подруга Ольшанского только что бросила. и ее двоюродная сестра. И что я тут точно ни при чем.